и долго глядела им вслед притихшая толпа. Причем женщины, и молодые, и старые, и среднего возраста, думали своими пышноволосыми женскими головами нечто в том смысле, что ничего не скажешь. Этот кавалер, кто бы он ни был, не только мужествен, ибо когда его везли на казнь, он не издал ни звука, а уж куда там клянчить милости, как то в обычае у осужденных. И он не только красивый и пригожий, до того даже, что надо Бога благодарить, что это великолепное тело, достойное кисти Тициана, не погибло смертью, достойной мрачного резца Калло. Но еще образован и умен. Речь его течет плавно, слова так и льются, да на таком высоком немецком языке, что наш брат ни словечко не понял. В тот вечер и в ту ночь мужчины в Кемптоне, будь то в старом или новом, а также в окрестных деревнях, были захвачены врасплох необычайно сильной и ненасытной внезапной страстью и требовательностью своих жен и любовниц. И все это носило столь действенный характер, что ровно 9 месяцев спустя численность населения этого края, потерявшего столько жизней вследствие военных зверств, была полностью восстановлена. Но не будем уклоняться в сторону и проследим далее судьбу нашего героя. Петр и шевалье де ля Прери молча скакали во всю прыть, и лишь когда стены Кемптона остались далеко позади, последний нарушил молчание. «Жестокое испытание, не правда ли?» «Признаюсь», — ответил Петр, — «когда палач стал поднимать надо мной колесо, мне было прямо-таки жутко». То были слова подлинного героя и человека без нервов. Но Петр тотчас доказал, что нервы у него все-таки были. Приблизившись к шевалье, он подал ему руку и растроганно проговорил: «Спасибо вам за то, что я еще почувствую в жизни сладкий запах хлеба». Ответив на рукопожатие, шевалье сказал: «Право, мсье де Кукан, я не знал, а, услышав об этом сегодня, порадовался. Оказывается, вы, гурман, достаточно тонкий, если умеете оценить запах хлеба, особенно свежеиспеченного, и, разумеется, хлеба французского, запах которого и впрямь лучше всех ароматов мира, ибо он никогда не надоедает. Тот, кто закусывает вино любой марки, хрустящей, слегка подсоленной корочкой хлеба, греха не совершает, потому что к хлебу хорошо и белые Бордо, Сотерн, Шато-Тур или Барсак, так же, как и красные сорта Бордо, скажем, Шато-Марго, которое предпочитает кардинал Ришелье, или Шато Лафит, которому помимо хлеба хороша и куропатка в вине, или фазан с вальдшнепами. То же самое можно сказать о всех прочих марках вин в мире. Мы живем в полуварварском состоянии. Вот почему эта истина еще неизвестна всем людям, доказательством чего служит сия кровопролитная война, возникшая в конечном итоге лишь из спора, запивать ли хлеб вином или нет. Примечание. Шевалье намекает на внешнее проявление расхождений между католиками и протестантами. Первые отрицали право мирян причащаться не только хлебом, но и вином, тогда как протестанты требовали в этом пункте равенство для всех верующих. Отсюда, например, возник символ чешских протестантов — гуситов, изображение чаши. Мне стыдно, что я воюю на стороне тех, кто на этот вопрос отвечает отрицательно. Думаю, в будущем, когда человечество станет более развитым и культурным, воевать будут из-за того,